Я дошел до конца улицы с мастерскими и боксами. Некоторые из них были открыты. В одном из помещений под вывеской «Железный человек», если переводить дословно, увидел сразу три подъемника, занятых дроидами. Состояние одного из них было совсем плачевное. Из живота торчала внушительного размера балка, а половина шлема просто отсутствовала. Вокруг клона вертелись трое механиков, пытаясь как-то привести бедолагу в норму. У двух других клонов с красными повязками на броне, которые дожидались своей очереди на подъемниках, я видимых повреждений не увидел. Хотя шея показалась коротковатой, а вкупе с ободранными пыльными шлемами, можно было предположить, что по макушкам им не слабо прилетело. «Ну что?» – спросил Боб. «Как там наш миллион? Самому бы понять как. А, главное, где?» – нехотя ответил я. «Вы там как?» – заехали заправиться, и Эбби пошла прикупить каких-то деталей для Чиппи. «Так что с деньгами?» «Пока товар еще не сдал. Покупателя ищу. Я с удовольствием предъявил бы команде Челоба кругленькую сумму на счете, вместо рассказа о том, что я пытаюсь разыскать курьеров в городе больше похожим на улей, чтобы передать им артефакт. Какое-то простоквашино, блин, какие-то курьеры бестолковые пошли, теперь еще за ними бегать, чтобы излучатель отдать. Помощь нужна», — хмыкнул Боб. «Ты же меня в деле-то уже видел, видел. Ты уже помогаешь, что я могу не беспокоиться за то, что происходит вокруг автодома», — поддержал я Боба, помня, что людей надо хвалить, раскрывая их способности. С этими словами я вышел на проезжую дорогу параллельную той, по которой вчера спускался. Заскочил за ограждение, отделяющее пешеходную зону, и стал подниматься наверх. Мимо меня то и дело сновали транспортники. В основном привычные джипы, но попадались и квадроциклы, и даже пара мотоциклов пронеслись, лихо лавируя между машинами. Вскоре проезжая часть стала шире, из-за беспорядочной груды камней, которую, казалось, просто сбросили тут с грузовика, я увидел вход в желтую шахту. По форме, все тот же тоннель с круглым въездом, один в один как тот, через который мы въезжали в город, только диаметр в 10 раз меньше, а камни по кругу были выкрашены в бледно-желтый цвет. Я перешел на другую сторону улицы и подобрался поближе, обходя наваленные со всех сторон камни. У шахты возилось несколько дроидов, разбирающих свежий завал. Шахта принадлежит компании Anmal, тут же выдала Искорка. Была основана в 2169 году. Специализируется на добыче скайкрафта, пейнита и ледяных алмазов. Уставной капитал компании Anmal составляет, это уже лишнее, спасибо, оборвал я дрона, составляет неприлично большую сумму, все-таки продолжил дрон. В Дроид-Сити они смогли даже Майтин обойти, сделав ряд очень ценных находок. Я уже решил идти дальше, как увидел на одном из камней сбоку от входа в тоннель знакомые начертания. Обошел работяг, делая вид, что тоже занят делом, и попытался стереть с камней слой пыли и грязи. Символы. Да, всего три непонятных, полустертых закорючки, которые Искорка перевела как вход в дом. Но это точно были знаки древних. Возможно, обрывок какой-то фразы. Тут я услышал, как где-то в глубине тоннеля заскрежетал какой-то механизм. По тоннелю разнесся звук мотора, и вскоре я оказался стоящим в свете фар новенького джипа, в кузове которого сидели два боевых клона. На броне каждого из них был изображен желтый флаг с черной киркой посередине. «Ты чего здесь шаришься?» – спросил один из них, спрыгивая на землю и направляясь в мою сторону. «Частная собственность, не видно, да вроде нигде не обозначено», — ответил я, отодвигаясь от стены. «Первый раз тут, вот зашел посмотреть, думал, может, работа есть, завалила вас вчера, катись давай отсюда, работничек. Пока я добрый, не самый приветливый персонал, хотя здесь насчет вежливости в принципе никто не заморачивался. Вступать с клоном в перепалку я не стал». Просто молча отошел в сторону и направился к выходу. Не обозначено тут ему, слышал, слейв, сказал мой собеседник своему напарнику и забрался обратно в кузов. Этот нейтральный, может и правда работу ищет, отозвался второй клон. Ага, взяли уже одного такого, так шахту подорвал, проскрипел клон, провожая меня взглядом. Джип остался на месте. Видимо, ребята решили остаться подежурить у входа, чтобы сразу отваживать непрошенных гостей. Мне же не давала покоя обнаруженная на стене надпись. Очевидно, что нынешние владельцы шахты либо вообще ее не заметили, либо не смогли ни расшифровать, ни понять, что это такое. Был ли внутри тоннеля проход куда-то, или дверь скрывалась прямо за камнем, или это просто была часть фразы,

которую поведал босс. Вот такой вот краткий брифинг. Ну что стоим? Оридж потряс руками. Болты в гайки, газ в пол и погнали. Стоял последним, а вышел первым. Сел в арендованный багги и поехал обратно на КПП. Если вихрь въехали в город, то, скорее всего, сразу отправились в электротеатр, чтобы передать ценный груз заказчику. Попробуем повторить их путь. Награда меня не впечатлила, но появился азарт. Да и честно говоря, хотелось какой-то движухи, не будучи приваленным тремя плитами в обнимку с зомби. Считай, отдохну немного. А учитывая, что все вело к тому, что на вихрь напали именно из-за звезды стриптиза, а излучатель тут был ни при чем, я пока в безопасности. Я остановился около КПП, не заезжая на площадку, и дал задание Искорке построить все возможные маршруты до электротеатра. Одним из них я сегодня уже проехал. Помимо уже исследованного, дрон нашел еще два варианта пути. Прогуляюсь пешком. Я оставил багги на парковке возле КПП и пошел по первому маршруту, дорога которого пролегала сквозь жилые кварталы. Применительно к Дроид-Сити не жилые, а просто с наличием какой-то инфраструктуры и неразрушенные землетрясениями. Сразу от КПП был резкий спуск вниз. Широкая улица петляла между низких построек. Здесь в основном были склады запчастей или техники крупных компаний, с охранными системами и высокими заборами. Прошел пару километров и не встретил ни одного частного объекта. Ни мастерской, ни магазина, ни типового бара. А еще через километр уперся в широкую трещину, которая расколола дорогу на две части. Проехать по ней было нельзя, так что вряд ли на вихрь напали здесь. Если только босс одной из представленных здесь корпораций так сильно желал Снежану, что затащил ее за охранный периметр склада своей компании. Но вокруг много охранных камер, незаметно такое не провернуть. Попробуем пройтись вторым маршрутом, который сначала пролегал по проезжей части, но потом сворачивал вправо. Микрорайон, в котором я оказался, тоже был пустым и безлюдным. Один раз мимо меня проехал транспортник, который быстро скрылся за ближайшим поворотом, но через какое-то время вынырнул обратно и умчался по направлению к главной дороге. Вскоре я добрался до этого поворота и тоже свернул на улицу, проезд по которой перегораживал запрещающий знак. Стрелка на табло указывала на объезд, который находился левее. Я сверился с маршрутом. Да, придется сделать небольшой крюк, но, в конце концов, дорога все равно должна была привести к электротеатру. Я свернул по стрелке дорожного знака. Прошел еще немного и снова оказался перед закрытым проездом с предложением немного изменить маршрут. Выглядело это уже подозрительно, разрушений я не заметил. Только брошенный сразу за знаком небольшой экскаватор. Кто-то подготовился и вел машину вихря, используя знаки объезда. Справа от меня стояло здание какого-то завода, который гудел так, что, наверное, Боб слышал. Что-то там связано с полимерами. Я прошагал мимо, свернул на узкую улицу, ведущую куда-то вниз. Обошел еще два запрещающих знака и оказался в узкой подворотне, со всех сторон окруженную стенами промышленных объектов, кажется, по большей части пустующих. Рядом с входом в узкий проулок стоял еще один экскаватор. И если предположить, что машина вихря проехала в этот узкий проход, то назад сдать уже не смогла. Выезд перегородили. Вопрос, нафига они сюда поехали, торопились, посчитав себя бессмертными, так сильно сфокусировались на излучателе, что про опасность секс-дроида даже не подумали. Или в Дроид-Сити перекрытые улицы, это обычное дело после каждого землетрясения. Других вариантов я не видел, но факт, что приняли их именно здесь, подтвердился, стоило зайти в проулок поглубже. На земле увидел следы шин от резкого торможения, битое стекло и даже царапины на стенах. Настолько здесь узко, что двери просто не открылись. Я еще немного поиграл в детектива, осмотрел сколы на стенах от рикошета, выковырял несколько пуль из Скайкрафта с минимальной примесью Астериуса, переключил режим шлема, чтобы выцепить энергетические следы, но здесь они уже развеялись. Нашел камеру, практически в упор смотрящую на проулок, но сломанную. Отследил место, откуда вели огонь, найдя там кучу гильз и царапины на камнях, след от треноги. И, похоже, лупили отсюда из турели. Пока я осматривал площадку, позвонила Елизавета. На этот раз она не подключила видеосвязь, и я услышал только ее встревоженный голос. «Алекс, сотрудники вихря вышли на связь. На них напали, когда они доставляли другой груз. Но кто это был, операторы не смогли идентифицировать. Ориджи перебили,

Представляю, что начнется на фанатских форумах, если закинуть туда такую фотку. Где же ты, доктор? Пробурчал я в кресле, попутно активируя все, что у меня было. Энергетический след, как туманная дымка, заполнял все помещения. Либо наследил гад, либо все время передвигается под маскировкой. Искорка тоже ничего не нашла, лишь подтвердила очевидный факт, что он где-то рядом. Ладно, посмотрим, чье кунг-фу сильнее, то есть маскировка. Я сделал несколько шагов в сторону, приближаясь к столу у стены, расположенному примерно посередине между входом и операционным столом. Заметил на нем музыкальную станцию, несколько пультов управления спотами, а, может, как раз экскаватором, и небольшой тактический арбалет из Скайкрафта, больше похожий на подводное ружье, слишком уж маленькие были плечи. Арбалет был заряжен, кривой кончик короткого болта, такого же, как я нашел в телах парней из вихря, блестел в отблесках хирургических ламп. Еще несколько хвостиков торчали из металлического плоского футляра, лежащего рядом. На полу у столика лежала деактивированная турель, типа, пришел с улицы в дом и все лишние скинул, а сам сразу работать. «Ассасин!» — раздался скрипучий голос, эхом отразившийся от потолка. «Проходи, таких, как ты, я еще не изучал». «Я без приглашения», — ответил я и сразу же сдвинулся в сторону. С моим голосом такой же фокус не прошел. Система тут же сообщила, что место, где я только что стоял, пытаются просканировать чем-то похожим на эхолот. «Это поправимо», — голос снова раздался как будто бы сверху, не давая понять направление. «Добро пожаловать в мой исследовательский центр. Меня зовут Франк. Это уменьшительное от Франкенштейн, что ли?» Я качнулся в сторону, а потом быстро сиганул вперед, приближаясь к арбалету. Готов на что угодно поспорить, что Франк сейчас делал то же самое. К сожалению, я редко бываю за пределами лаборатории, не интересуюсь делами этого мира и не знаю, кто это. Голос стал будто бы ближе. «Меня интересует суть и идеальная форма». Голос стал еще ближе, уже сам накатывался, словно направленное излучение. А еще шелохнулся парик, валявшийся на полу. Едва заметно дернулся, часть локонов прижалась к полу и медленно, рывками, начала распрямляться. Я активировал рывок, бросаясь к арбалету. Франк поступил так же, на ходу зацепил край операционного стола. А еще, может, мне показалось, но будто бы дроид Снежаны на мгновение включился и схватился рукой за пустоту. У столика мы оказались одновременно. Система завопила, что маскировки Хана, попытка спрятаться бесполезна. Но мне было уже все равно. Я успел чуть раньше. Можно было стрелять из своего, но помня прожаренные дыры в головах трупов, я решил, что не пальну, так хоть и ему не дам. С него тоже слетела маскировка, ровно в тот момент, когда он схватился за ствол арбалета, пытаясь вырвать его у меня из рук. Черный, почти двухметровый оригинал. Он практически сплошной стеной навис надо мной, не давая разглядеть детали. В базовой версии, точно защитник. А в итоге, первый кастомный оридж, которого я встретил. Арбалет я не отдал. Мы оба проявились с двух сторон столика, словно перед барьером. Он потянул ствол на себя в тот момент, когда я потянул спусковой крючок. Время замедлилось, восприятие обострилось, на то, что я видел на экране, наложилась боковая проекция с ракурса искорки. В арбалете что-то загудело. Звук разгона механизмов, такой же как у моего бура, только пронзительней, резче и короче. А болт вылетел еще быстрее, оставив перед глазами только тонкий энергетический росчерк. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, но и попасть нормально не вышло. Болт пробил предплечье и застрял где-то в районе локтя. Франк дернулся и отшатнулся, переворачивая столик, но умирать не спешил. Прохрипел что-то, активировал длинный, тонкий стилет, похожий на скальпель, но и тут не успел. Не всегда длинные руки – залог успеха. Зато до его подбородка для меня был идеально короткий путь. Я подхватил еще один болт, выпавший из колчана, и воткнул его чуть выше шишки, которая заменяла ему кадык. Завоняло жженым пластиком и кастомный ридж плашмя рухнул на спину. Энергетическое облачко неровной формы, словно рваное в тех местах, где Франк что-то себе переделал, медленно втянулось в моего ассасина. Точнее, потянулось меня догонять, потому что я уже бросился к тому, что осталось от Снежаны. Дроид действительно был практически полностью даже не разобран, а тщательно препарирован, но еще каким-то образом был жив. Левый визор на обезображенном лице мигнул, словно откуда-то издалека, Ко мне пытается пройти сигнал от оператора. В следующий момент раскуроченная грудная клетка дроида приподнялась и опустилась, как будто он попытался глубоко вздохнуть. Мой внутренний экран быстро мигнул, и система выдала незнакомый до этого звуковой сигнал, а за ним и системное сообщение. Внимание! Попытка передачи данных. Обнаружен зашифрованный файл. Подтверждаете скачивание. Глава 11. Ага, сейчас, я уставился на предложение системы. Еще вирус какой-нибудь не хватало подцепить. Лицевые суставы препарированного дроида дернулись и послышался едва слышный звук женского голоса. Красивый, если бы не эффект затупленной иголки на старом патефоне. Помоги, прошептал дроид. Это важно сохранить, мы сможем спасти много жизней. Отдай пыша-пыша-пыша-ша-ша. Голос был настолько слабый, что последние слова практически превратились в сплошное шипение. И ведь не поймешь, оператору там плохо, что он на последнем издыхании что-то сказать пытается или франк динамики вырезал уже. Кому отдать, я тоже не понял. И единственное, в чем я был уверен, что девушка-оператор сейчас где-то в радиусе 300 километров в одном из сателлитов. Искорка, а у нас ведь антивирус есть, система Ориджа защищена от внешних воздействий типа вирусов, взломать и внедриться в нее невозможно, без прямого контакта с блоком памяти, серьезным тоном ответил дрон, но потом решил и пошутить. Получение файла безопасно, а если потереть лишние фоточки, то и места на диске хватит. Я подтвердил приемку файла. Уж не знаю, что на меня подействовало, просьба помочь оператору Снежаны, или интерес, к той информации, которая может оказаться в файле. Шкала загрузки поползла вверх, замедлилась, когда я сделал шаг в сторону тела Франка, и ощутимо скакнула, ускорившись обратно, когда я подошел к Снежане. Наконец, шкала доползла до 100%. Я выбрал опцию сохранить файл в памяти и вгляделся в визоры стриптизерши, и уже не нашел там ничего. Черный экранчик, блики светильников и мое расплывчатое отражение. Распахнутые глаза дроида, лишенные век, замерли, уставившись в потолок. Тело перестало подавать сигналы, и я вновь оказался один на один с обесточенной технологией, пусть и супер продвинутой. Я ткнулся в сохраненный файл. Если бы там была запись оргии какого-нибудь толстосума, вряд ли бы она сказала, что это может спасти жизнь. А еще непонятно, почему она сразу в шлем себе не закачала. Версий у меня было несколько. Первое, к шлему сейчас приставлен пистолет, и эти данные тут же попали бы не в те руки. Второй, тупо весь не прошел. И третий, не просто фоточки и видео, а какой-то софт с защитными ключами. Система немного подумала, покрутила колесико загрузки и выдала сообщение о том, что полученный файл закодирован. И если пароля у меня нет, то взлом займет неопределенное количество времени. «Взломать сможешь?» – спросил я искорку. «Определенно», – пискнул дрон, – «но не гарантированно». «Это как?» – «Взломаю, но нужно будет время». «Супер, приступай тогда». Искорка спряталась в гребень, и я чуть ли физически не ощутил, как у меня в голове закрутились шестеренки и трутся мозговые извилины. А фраза «Я слышу, как ты думаешь» обрела смысл. Ладно, а теперь Франк, оператор которого сейчас, вероятно, не очень доволен нашим знакомством. И если он работал не один, то сюда уже может мчаться команда Мстителей. Я подошел к дроиду и пока собирал рассыпанные вокруг болты, попытался хоть краем глаза его изучить. База от защитника, правая рука от разведчика, а левая больше напоминает протез Эбби. Только подушечки пальцев совсем тонкие и покрыты большим количеством тонких сенсоров. Голова, она же шлем, напоминала мешок, сшитый из разных лоскутков. Он явно пытался пересаживать кожу с дроидов. Вот только выглядел не совершенством изящной формы, а как стареющая поп-звезда после 30 пластических операций. Что, впрочем, объясняло, почему он редко выходит на улицу.